Как сообщают Рюнам Ньюс, Тоннер Ньюс и другие средства массовой информации Южной Кореи, корейцы не только в самой Южной Корее, но и за ее пределами более остро осуждают Пак Кын-хе, которая отказалась от расследования прокуратурой, игнорируя требования миллионных людей, протестующих со свечами в руках на улицах. 21 ноября в городе Дэджун была учреждена штаб-квартира движения за отставку президента Пак Кын-хе, в состав которой входят Дэджунский и Сэджунский городские комитеты партии Тубро. На учредительном собрании присутствовали руководство и кадровые члены партии Тубро, в том числе и представитель и высший член этой партии. А в провинции Северный Чула была учреждена организация «Северо-Чуласские действия христиан за отставку Пак Кын-хе», в состав которой входят 26 организаций. В тот день в Сеуле состоялся митинг по инициативе 12 организаций инвалидов, а Национальное политическое собрание студентов организовало мероприятие, где заявило, что с 25 ноября студенты бессрочно будут отказаться от посещения вузов. 22 ноября Совет христианских организаций распространил заявление, где критикует Пак Кын-хе за отказ от расследования прокуратурой. 5 организаций южнокорейских литераторов, которые представляют прогрессивных и консервативных деятелей искусств и писателей, совместно опубликовали заявление, где требуют от Пак Кын-хе отказаться от президентского полномочия. Политическая декларация была распространена и от имени 151 корейца в США, работающих преподавателями в 84 американских вузах и институтах. Они настаивали на том, что нельзя допускать того, что Пак Кын-хе проживет до самого конца срока полномочий. Между тем, 21 и 22 ноября южнокорейская газета «Кёнхян Синнун» поместила передовицу, где осуждает Пак Кын-хе, которая избегает расследования прокуратурой. А интернет-газета «Чаджу Сибо» и интернет-газета корейской диаспоры США «Минчок Тунгсин» требовали немедленной отставки Пак Кын-хе, рейтинг которой упал ниже 4%.